Глава 20. Парижский поджигатель. Когда Сезар подъехал к церкви Святой Кристины, стемнело окончательно. Дождь усилился, превращая немощеные дороги в кашу, а мощеные делая скользкими, как лед. Каштаны у церкви шумели обиженно и сурово. Сезар спешился и вполголоса велел следовавшему за ним Флорану: «Жди здесь, и если кто-нибудь появится, ты знаешь, что делать». Слуга только молча кивнул. Виконт, не скрываясь, пошел по дорожке к дверям церкви, дернул за массивное кольцо. Однако дверь оказалась заперта. Что за черт? Но тут Сезар вспомнил, что есть и второй вход около кладбища. Судя по всему, поджигатель тоже знал о нем. Если он готовился, то просчитал все пути. Сезар обошел церковь, стараясь ни на что не налететь в темноте. Деревья сердито сыпали на него каплями, негодуя, что он вторгся на их территорию. Как он и ожидал, дверца оказалась приглашающе распахнута, черный провал коридора смотрелся проходом в ад. Адское пламя еще не зажглось. Возможно ли сделать так, чтобы оно не возгорелось? Ах, если бы он понимал мотивы поджигателя, но тот по-прежнему оставался загадкой. Очень тихо, стараясь не делать лишних движений и не плодить лишних звуков, Сезар вынул нож. Обычно виконт предпочитал саблю, однако здесь, в маленькой церкви, она оказалась бы практически бесполезна. Ступая осторожно, как будто под ногами в любой миг могла разверзнуться пропасть, Сезар пошел по темному коридору. Дверь в конце его тоже была открыта, и оттуда тянула ароматом свечей и ладана, церковной духотой. Внутри оказалось тихо, очень тихо. Ни движения, ни дыхания, ничего. Даже огоньки свечей у алтаря стояли неподвижно, словно не чувствуя сквозняка из распахнутой двери. Сезар осторожно сделал несколько шагов, прошел между скамьями, оглядываясь. «Приезжайте к мученице. Может, поджигатель имел в виду статую Святой Кристины?» Виконт повернул за колонну, и на голову ему тут же обрушился удар. Сезар не потерял сознание полностью и, как в бреду, чувствовал движение около себя, но не ощущал собственного тела. Прошло, наверное, несколько минут, и чувствительность начала возвращаться. Щеку что-то холодило. Виконт открыл глаза, но перед ним все плыло. Миновало еще минуты или две, прежде чем он понял, что видит перед собой полустертые латинские буквы. Он лежал на каменном полу церкви, неподалеку от алтаря, руки его были связаны. В церкви что-то изменилось, и с трудом повернув голову, Сезар понял, что теперь он здесь не один. Краем глаза он видел кружево на нижней юбке и осознал, что неподалеку лежит Ивейн, только полностью видеть он ее не может. И еще на полу застыл мужчина в сутане. Головы его виконт не мог разглядеть, но согнутые ноги и веревку на связанных сзади руках вполне. И еще ножа у виконта больше не было. Из-за пояса исчез пистолет. Сезар оказался прав. Поджигатель напоследок решил уничтожить оставшихся свидетелей. И он был здесь. Расплывчатая фигура двигалась где-то неподалеку. Поджигатель деловито ходил между скамьями, затем обошел лежащего виконта и что-то сделал у алтаря. И только тут Сезар сообразил, чем еще теперь пахнет в церкви. Маслом. Маслом для лампад, для светильников. И пахнет им его собственная одежда. Он дернулся, ему почему-то не завязали рот, и Сезар хотел заговорить, однако из горла вырвался только хрип. Это заинтересовало поджигателя. Ноги, обутые в дорожные сапоги из хорошей кожи, прошагали мимо лица виконта, и Сезар услышал насмешливый голос. «Быстро же вы пришли в себя. Как вам оказаться в роли жертвы, а?» Что-то было не так с этим голосом, с этими сапогами, но виконт не успел сам сообразить, что именно. Поджигатель склонился и перевернул его на спину, а потом снова выпрямился, глядя на него с ласковой улыбкой, словно любуясь на дело рук своих. Сезар тоже смотрел на него, не отрываясь, потрясенный. Перед ним стоял не Ксавье Трюшон. Это был отец де Маре. Одетый в добротный дорожный костюм, священник теперь вовсе не походил на господня-служителя. И лицо его утратило всю благостность. А та напускная улыбка, что цвела сейчас на нем, смотрелась, по правде говоря, жутко. «Вы», — прохрипел Сезар, — «вы». «Конечно, я, сын мой. Вы же догадались, когда ехали сюда?» «Мне уже почти незачем было от вас таиться, и сейчас и вовсе незачем. Не позже, чем через четверть часа вы умрете, и я бы не хотел, чтобы ваши последние минуты были омрачены незнанием». Голова у Сезара кружилась. То ли от удара, то ли от неожиданности. Пожалуй, не следует говорить преступнику, что Сезар ошибся и принимал за поджигателя другого. Скорее всего, того, кто лежит сейчас неподалеку, облаченный в сутану. «Значит, поджигатель — это вы», — произнес виконт, которому удалось, наконец, совладать с голосом. Отец де Море откинул голову и расхохотался. Странно было слышать этот смех. «Поджигатель. Неужели вы думаете, что придуманное вашим другом-журналистом и есть единственно верное? Вмешательство провидения. Вот что означали те буквы. Ingérence de Providence. А не пошлое прозвище, которым награждают таинственных героев газетных статей. Неужели вы полагаете, что я опустился бы до такого? Слишком серьезное дело. Но если вы хотите называть меня поджигателем, пускай. Я могу доставить вам напоследок эту маленькую радость». Он склонился над виконтом, тот близко видел его горящие, как угли, зеленые глаза. «Ну, давайте я вас усажу. Вот так будет удобнее. Не все ли равно, как умереть? Сидя даже приятнее». Поджигатель взял его за плечи и рывком усадил. Резное лицо святой Кристины на алтаре уперлось виконту в ребра. Головокружение начало проходить, и теперь Сезар видел все гораздо отчетливее. Лежащий на полу мужчина, судя по шевелюре, действительно был Ксавье Трюшоном, и горечь охватила виконта при виде неподвижного лица Ивейн. «Что вы с ними сделали?» «Ничего страшного, они скоро очнутся. Я не могу поступить с ними так подло и не дать им увидеть собственную смерть. Очищение должно быть полным. Вы пройдете через страдания, но души ваши возвысятся, и Господь примет вас под свое крыло». Он говорил убежденно и весело, и оттого становилось еще жутче. Обойдя Сезара, отец де Море взял что-то с алтаря и пошел к скамьям. Оказалось, для того, чтобы полить их чем-то из бутылки. И виконт снова почувствовал резкий запах масла. «Все понятно. Ему нужно потянуть время». Веревка на запястьях была затянута туго, однако то, что поджигатель по доброте душевной усадил его, оказалось Сезару только на руку. Медленно, стараясь не привлекать к себе внимания, он согнул ногу так, чтобы можно было дотянуться до нее кончиками пальцев. Маленький стилет, прятавшийся в секретных ножнах в сапоге, скользнул в ладонь. «Почему вы это сделали, отец де Море? Раз уж нам суждено умереть, расскажите. Наши души очистятся, и на небесах нам будет не до того. Потешьте же меня, пока мы на земле». «Вы понимаете логику, виконты, оттого мне понравились». Священник закончился с камнями по левой стороне прохода и перешел к правой. Голоса разносились в маленькой церкви, как удары колокола, увеличивая и округляя каждое слово. «Вы просите рассказать вам? Что же, у меня есть несколько минут, и этот подарок я вам сделаю. Во мне нет зла, только всепрощение». Только жажда Господней справедливости. Он был убежден в этом. Вот что страшно. Виконту и раньше встречались безумцы, однако пока не попадался ни один, так искренне, так легко считающий себя просветленным. «Сделайте милость. Вы говорили мне, что не знаете, что связывало погибших», сказал отец де Море, вытряхнул последние капли масла на переднюю скамью и поставил на нее опустевшую бутылку. «Ну, а я это знал. И знание это пришло ко мне неожиданно. В виде исповеди баронессы Доминар. Она рассказала мне о том, что участвует в тайных собраниях, а затем поведала, что ей и ее друзьям нужно надежное место, где собираться. Я догадался о собраниях, но что было их целью? Не торопите меня, я все расскажу». Его голос, голос умелого исповедника, казался мягким и успокаивающим. «Всему виною Алексис де Шартье. Этот человек был просто одержим Наполеоном III. К сожалению, в плохом смысле. Он ненавидел нашего нового императора. Мечтал свергнуть его. Все началось задолго до ссылки в Лион. Господин де Шартье придумал заговор, но ему требовались деньги и сообщники. В первый раз 4 года назад у него не получилось. И нынче то и другое он уже не мог получить законным путем. Друзья от него отвернулись, как от прокаженного. Никто не желал судить его деньгами, а для того, чтобы дело имело успех, деньги необходимы. И он придумал, где добыть и золото, и верных союзников, которые не посмеют шагу ступить без его разрешения. За свою революционную деятельность и жизнь в обществе Шартье узнал многое о разных людях, но до поры до времени хранил эти знания в секрете. А когда они ему понадобились, извлек их на свет и призвал к ответу грешников. Он их шантажировал, так ведь? Верно, сын мой. Казалось, отцу де Море нравится, что виконт все так хорошо понимает. Но я не знаю, чем. «О, у каждого есть за душою грех или слабость. Моя прихожанка, баронесса Доминар, имела незаконно рожденную дочь. Девушка живет в монастыре и ничего не знает о своих родителях. Однако Каролина покровительствовала монастырю и часто наезжала туда. Шартье удалось узнать эту тайну. Он угрозами заставил баронессу действовать на его стороне, иначе он предал бы сведения о Глазке. Кто желает такого?» В голосе священника слышалось подлинное сочувствие. Ален де Роте переписывался с врагами Наполеона, родственниками своей жены-испанки. Это Шартье узнал с помощью своих революционных связей и сумел раздобыть несколько писем. Если бы император увидел хотя бы одно из них, немедля отправил бы добрейшего Роте на плаху. Итак, Алексис заполучил второго. Затем был родственник вашей графини Жульен де Буавер. Сам он не совершил ничего плохого. Однако сын его склонен к мужеложеству, что тщательно скрывалось. «Патрик», — пробормотал Сезар, — «о боже». Ну и, наконец, граф де Надо, заходивший в своих развлечениях дальше допустимого. Он был повинен в смерти проститутки. Не просите меня рассказывать вам эту историю, но, поверьте, она поистине грязна. Значит, без проституток тоже не обошлось, и Вейн была права. Все эти люди были богаты, все имели доступ в высший свет, кроме самого Шартье, с недавнего времени ставшего там парией. Баронесса Доминар пришла ко мне, чтобы я помог им с местом для встреч. Дело в том, милейший виконт, что под этой церковью расположен обширный подвал. Говорят, когда-то отсюда вел ход прямо в катакомбы, но здесь я ничем помочь не мог. Если он и имелся, то давно завален. Баронесса умоляла позволить им собираться в подвале, и я согласился. «Почему вы это сделали?» Отец де Море усмехнулся. «Я подумал, что если они хотят устроить заговор против нашего любимого императора, пускай лучше делают это под моим присмотром. Я всего лишь скромный священник, я не ношу титул, но Господь наградил меня разумом и тягой к справедливости. Господь говорил со мной. Я долго молился, пока не услышал ответ, и ответ пришел в виде пламени. И тогда я понял, что нужно делать». Он нервно облизнул языком губы. «Сначала я полагал, что мне следует сдать их властям, но потом призадумался. Заговорщики не таились от меня. Они не воспринимали меня всерьез. Кто я? Просто старый смиренный священник, и я слышал все, что они говорили. Они жаждали крови. Алексис де Шартье заставил их этого хотеть. Они горели ненавистью. Или талантливо притворялись, что еще хуже. И я понял, если они горят, то пламя заберет их. Что правосудие человеческое? Толку от того не будет. К тому же их могут и отпустить, ведь пока они ничего не совершили, только говорили об этом, только говорили. Баронесса созналась мне во всем на исповеди, и я хранил тайну. Но нет тайн между человеком и Богом, нет пределов для правосудия его. Вот имя Господа идет издали, горит гнев его, и пламя его сильно, уста его исполнены негодования, и язык его, как огонь поедающий. Перед негодованием его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются перед ним. Поджигатель перевел дух. Казалось, отцом де Море с каждой секундой все больше овладевает какая-то сила, коей он не имеет ни возможности, ни желания сопротивляться.